Оставить только то, что радует. Есть вещи, которые нужны нам не по делу, а для отдыха. Обычно это книги, музыка, фильмы, фотографии, воспоминания, сайты, группы для развлечения, новости в соцсетях. Оставляем только то, что радует. Принцип радости дает нам возможность вместе с электронным мусором избавиться от старых обид, сожалений и белого шума, который бессмысленно заполняет эфир вашей жизни. Освобождаем место новому. Чаще всего, конечно, тоже цифровому. Например, это неплохой способ обновить коллекцию музыки, которая вдохновит вас на реализацию давно забытых дел. Не могу понять, радует меня фильм, который я смотрел в детстве, или нет. Лучший метод проверки – возьмите ваше самое-самое любимое кино, такое, которое вы готовы смотреть, даже если вас разбудят в 3 часа ночи. Запомните эмоцию, которую у вас вызывает этот фильм – и затем удалите все, что до этой эмоции не дотягивает. Так можно выбирать любой файл радости, любимая музыка, самые классные фотографии, самые-самые вдохновляющие картинки из сети. Повторюсь, речь идет не о практической пользе. Как я могу удалить фильм, который меня хоть и не радует, но вообще-то я обещала посмотреть его с сыном? Обещанный сыну фильм – это функциональная вещь. Кстати, после просмотра от него вполне можно избавиться. Этот принцип лежит в основе одного из направлений минимализма как образа жизни, того, который про радость, а не про аскезу. Избавиться от всего ненужного и сохранить только радостное, поднимающее настроение, дающее желание жить. Те, кто попробовал этот способ, в один голос твердят, что после такой расчистки своего пространства жизнь стала легче и счастливее.